«Хотел вот познакомиться с вами в неофициальной обстановке», — заговорил Блейк. «Разбить, так сказать, лед. Наслышан о ваших успехах. Я собираюсь внести кое-какие изменения в порядок работы местной полиции и особое внимание уделю сфере вашей компетенции. Так что прошу вас завтра в 10:30 ко мне в кабинет». «Разумеется», — кивнула Кэрол. «Жду с нетерпением». «Прекрасно, значит, договорились. До завтра, старший инспектор», — попрощался Блейк и, развернувшись, растворился в толпе веселых посетителей паба. «Восхитительно», — заметил Тони. Под этим он мог подразумевать дюжину самых разных оценок новому боссу, каждая из которых была вполне обоснована и далеко не всегда оскорбительна. «Он что, правда сказал, сфера компетенции?» — ужаснулась Кэрол. «Ага», — ослабшим голосом откликнулся Тони. «Сфера компетенции. Помнишь, ты обещал мне вина? Оно мне совершенно необходимо и немедленно. Так что поехали ко мне. У меня в холодильнике завалялась бутылочка прекрасного Сансера». Тони все еще смотрел вслед Блейку. «Знаешь, есть такое избитое выражение. От его взгляда продирает дрожь. Мне кажется, оно иногда оказывается крайне к месту». Паттерсон никогда раньше не встречал служащую отдела по работе с семьями погибших Шами Паттель, но она объяснила ему, что совсем недавно перевелась сюда из полиции Уэст-Мидлендса. Сам Паттерсон предпочел бы иметь дело с человеком, уже знакомым с его методами работы. С родными людей, погибших от рук убийцы, работать всегда нелегко. Иногда, услышав ужасные новости, они вообще отказываются сотрудничать с полицией и ведут себя откровенно враждебно. В данном случае ситуация складывалась особенно неприятная. Отчасти потому, что произошло убийство юной девушки, да еще с сексуальной подоплекой, что само по себе шокирует, но еще и потому, что родители объявили ее в розыск совсем недавно. Паттерсон и Паттель укрылись от дождя в машине, и он быстро ввел ее в курс дела. «Случай совсем непростой», — сказал он. «Убили невинную девочку», — лаконично отозвалась Паттель. «Дело не только в этом». Паттерсон запустил руку в серебристую курчавую гриву. «Обычно между объявлением в розыск и обнаружением тела проходит какое-то время. Мы успеваем переговорить с родными, узнать побольше о пропавшем, о его передвижениях в день исчезновения. Люди готовы землю рыть, чтобы нам помочь, потому что надеются, что ребенка удастся найти живым». Паттерсон покачал головой. «В этот раз все совсем не так». «Понимаю, о чем вы», — откликнулась Паттель. «Ее родители еще не успели свыкнуться с мыслью, что она пропала, а тут приходим мы и заявляем, что ее убили. Они будут в ужасе». Паттерсон кивнул. «Вы только не думайте, что я им не сочувствую», — добавил он. «Но меня очень беспокоит то, что их не удастся толком допросить». «А ведь первые сутки после убийства в расследовании самые важные», — вздохнул он. «А записи звонка миссис Мэйдман, когда она заявляла о пропаже дочери, у вас не сохранилось?» — спросила Паттель. «Хороший вопрос», — подумал Паттерсон. Вытащив из внутреннего кармана рубашки Блэкбери, он нацепил на нос очки для чтения и нашел электронное письмо. Амброуз получил его от дежурного, который разговаривал с Таней Мэйдман и переслал Паттерсону. «Она сказала, что предпочитает сделать заявление по телефону, а не приходить в участок. Боялась, что в ее отсутствии Дженнифер вернется домой к закрытым дверям», — начал читать с маленького экранчика Паттерсон. «Вообще-то у Дженнифер был свой ключ, но миссис Мэйдман не знала, взяла она его в этот раз или нет. Последний раз она видела свою дочь утром, когда та собиралась в школу». Паттерсон промотал письмо вниз. «После уроков Дженнифер хотела зайти к подружке, чтобы вместе перекусить и позаниматься. Домой она должна была вернуться к 8. Родители не волновались, потому что девочки постоянно оставались друг у друга, так что мама позвонила подружке только в 9:45. Та сказала, что не видела Дженнифер со школы и что сегодня делать уроки у нее дома, а они не договаривались. Ни о каких других своих планах Дженнифер не упоминала. После этого миссис Мэдмонт нам и позвонила». «Надеюсь, мы от ее звонка не отмахнулись?» — поинтересовалась Паттель. «К счастью, нет. Детектив Биллингс взял у матери описание и разослал по всем постам. Потому нам и удалось так быстро опознать ее тело. Вот», — начал читать Паттерсон, — «14 лет, рост 165 сантиметров, телосложение стройное, каштановые волосы до плеч, голубые глаза, в ушах золотые гвоздики, была одета в форму вустерской школы для девочек, белая рубашка, зеленый кардиган, юбка и блейзер, черные колготки и черные ботинки. Поверх формы дождевик. Но на месте преступления его не нашли, размышляя вслух, добавил Паттерсон. «У них есть дети, кроме нее?» — спросила Паттель. «Понятия не имею. Да и где сейчас мистер Мэдмен, тоже не знаю». «Я же говорю, ситуация хуже не придумаешь», — отозвался Паттерсон. Он быстро набрал сообщение, велев Амброузу как можно скорее допросить подругу, к которой якобы собиралась Дженнифер, затем захлопнул Блэкбери и, разминаясь, пожал плечами. «Ну что, пошли?» Под проливным дождем они добежали до дома Мэйдментов, трехэтажного эдвардианского кирпичного дома с ухоженным садиком. Внутри горел свет, шторы на окнах были отдернуты. Сквозь стекла полицейские увидели гостиную и столовую, о которых им с такой-то зарплатой даже и мечтать не приходилось. Сверкающие поверхности, дорогие ткани и настоящие картины, а не ширпотреб вроде того, что продается в Икее. Едва Паттерсон коснулся кнопки звонка, как дверь тут же распахнулась, и в проеме показалась женщина, чей внешний вид в любых других обстоятельствах вызвал бы их недоумение. Но Паттерсон за свою карьеру видел немало отчаявшихся матерей, поэтому при виде растрепанных волос, потеков туши на лице, обкусанных и нервно сжатых губ совершенно не удивился. Женщина взглянула на них, предупредительных и печальных, и ее опухшие глаза широко распахнулись. Прижав ладонь ко рту, другой рукой она схватилась за сердце. «Господи!» — сказала она дрожащим голосом, полным слез. «Миссис Мэйдмент, я старший инспектор Паттерсон», — заговорил Паттерсон. Услышав это, Таня Мэйдмент все поняла. Ее дикий крик прервал Паттерсона на полуслове. Женщина зашаталась, и если бы не Паттерсон, вовремя подскочивший и обнявший ее за плечи, рухнула бы на пол. Полицейский внес обессиленную женщину в дом, Паттель шла за ними следом. Когда Паттерсон опустил Таню Мэйдмент на мягкие подушки дивана в гостиной, ее трясло так, словно у нее начался озноб. «Нет, нет, нет», — бормотала она сквозь сжатые зубы. «Мне очень жаль», — заговорил Паттерсон. «Мы обнаружили тело девушки, которое соответствует описанию вашей дочери Дженнифер», — сказал он и бросил умоляющий взгляд на Паттель. Та кивнула и подсела к ошарашенной женщине, взяв ее ледяные ладони в свои теплые руки. «Может, мы позвоним кому-нибудь из ваших близких?» — предложила она. «Чтобы они к вам приехали?» Миссис Мэйдмент закачала головой, немного странно, но вполне отчетливо. «Нет, нет, нет», — сказала она, и, словно задыхаясь, глотнула воздуха. «Ее отец, он только завтра прилетает из Индии. Он сейчас в самолете. Он даже не знает, что она пропала», — добавила женщина и разразилась рыданиями.